Глава третья. Высшая школа. Университет. 1894-1897 год. Здоровье Джона Лондона значительно улучшилось. Заработка хватало на семью, и Джек, вернувшись из своих скитаний, смог поступить в высшую школу. Он с жадностью принялся за учение. По его собственному выражению, он стал править несколькими конями за раз. Он занимался и учением, и своим литературным образованием, и социализмом, работал для заработка и т.д. и т.д. Несмотря на свои не совсем обычные взгляды на труд и капитал, он все же был убежден, что его успех должен быть основан на классическом образовании. Нет такого человека, женщины или мужчины, который мог бы теперь, после смерти Джека, выйти и сказать: «Это я уговорил Джека поступить в школу. Это я подал ему мысль. Это я создал Джека Лондона». Джек сам себя создал. Всем, чего он достиг в жизни, он был обязан исключительно себе. В течение долгих месяцев, постепенно, непрерывно, он отбрасывал одну условность за другой, и только образование продолжал считать необходимым. Прежде чем совершать великие дела, надо закончить учение. Все учение, от начальной школы до университета. Мать отвела ему большую комнату и по его просьбе поставила ему широкую, удобную кровать. «Я буду проводить в ней большую часть времени, чтобы мне было тепло во время занятий», — решил Джек. Хорошие постели были коньком Флоры Лондон. «У меня всегда хорошие кровати в доме, даже когда ничего другого нет», — говорила она. Джек получил желанную кровать. В остальном комната была обставлена очень просто, но удобно. И Джек сам поддерживал в ней порядок. Когда на мать нападала мания чистоты, Джек взбешенный носился по дому и бушевал, что у него все перепутано. В таких случаях мать дипломатически отвечала: «Это, наверное, Элиза», потому что Джек никогда не осмеливался вступать в пререкание с Элизой. «Я не решался кричать на нее, потому что знал, что она наорет на меня вдвое», — признавался он. В этой комнате, синей от табачного дыма, он просиживал дни и ночи над книгами, готовясь к экзаменам. Курил он всегда очень много. Во время бродяжничества по большим дорогам он приобрел, кроме того, привычку жевать табак, возмущавшую Элизу. Джек оправдывался тем, что он жует табак от зубной боли, и в доказательство показывал разрушенные передние зубы. В конце концов, брат и сестра пришли к соглашению. Жевательный табак был изгнан из употребления, и 19-летний Джек приобрел свою первую зубную щетку и первые вставные зубы. Эти вставные зубы доставляли ему много неприятностей, так как обладали способностью выпадать в самый неподходящий момент. В это время Джек уже совершенно определенно начал заниматься пропагандой в пользу прежней социалистической рабочей партии. Он совсем недавно обнаружил, что то, чем он стал, называется социалист. И хотя он знал, что слово «социалист» неприятно ушам людей, любящих буржуазный уклад и порядок, он, прирожденный мятежник против всего, кроме справедливости, всецело подписался под лозунгом «Удовлетворение существующим порядком вещей – проклятие». «Социализм – только новая экономическая и политическая система, при которой большое количество людей получает пищу. Коротко говоря, социализм – это усовершенствованное добывание пищи». Таковы были взгляды, к которым пришел Джек. И эти взгляды он защищал везде и повсюду. Он был по-прежнему застенчив. Ни в то время, ни впоследствии он не любил выступать публично и выступал только, когда этого требовало святое дело пропаганды. Его красноречие, энергия, любовь к опасности быстро привели его к аресту и к известности. Капиталистические газеты провозгласили его анархистом, красным, динамичным. Пусть! Все же он взмахнул священным, красным как кровь, знаменем братства людей и готов был умереть за это знамя. Многие молодые люди, члены литературного кружка, носившего название кружка Генри Клея, которому принадлежал и Джек, заинтересовались мальчиком-социалистом и сблизились с ним. Джек стал бывать в культурных домах, познакомился с настоящими взрослыми барышнями, которые не знакомились с молодыми людьми на улицах. Вся эта молодежь очень быстро подпала под обаяние его личности, его привлекательной внешности. Его прекрасная фигура и широкие плечи были видны, несмотря на уродовавшие его всегда изношенное и дурно сшитое платье. Впрочем, недавно я познакомилась с одной дамой, которая знала Джека в то время и запомнила его только благодаря его обтрепанному костюму. Занят он был все время. Он состоял членом различных кружков, где толковали о поэзии, искусстве и тонкостях грамматики, членом местного социалистического кружка, где изучали политическую экономию, философию и политику, занимался в школе, писал письма в оклендские газеты. Несмотря на то, что у него не оставалось почти ни одной свободной минуты, ему пришлось для заработка принять место привратника при школе. Кроме того, он подрабатывал случайной работой вроде косьбы садовых лужаек или выбивания ковров. Среди барышень, посещавших литературный кружок Генри Клея, была маленькая блондинка с голубыми глазами по имени Лили Мэйд. Джеку она казалась воплощением хрупкости, утонченности, одухотворенности. Она, ее семья, окружавшая ее обстановка, соответствовали его идеалу культурной, утонченной жизни. В их доме Джек познакомился не только с элементарными правилами этикета, но познал высшее наслаждение искусством и поэзией и премудрость шахматной игры. В этот период его жизни алкоголь не существовал для него, не было ни времени, ни желания. Но к концу года Джек подвел итоги. До окончания высшей школы оставалось еще 2 года. Между тем он изнемогал под бременем непосильной работы. Надо было искать выход. На помощь, как и всегда, в затруднительных случаях пришла сестра Элиза. Она дала Джеку возможность поступить в одну из школ, где в 4 месяца можно было подготовиться к поступлению в университет. Иными словами, Джеку предстояло в 4 месяца пройти 2-летний курс учения. Он работал дни и ночи в продолжении 5 недель. А потом с ясного неба грянул гром. Рвение Джека и его успехи вызвали недовольство. Если бы он прошел в 12 недель 2-летний курс, это могло бы произвести скандал. И так уже в университете недолюбливали учеников подготовительных школ. Все это было высказано директором в самой любезной форме. Джек был совершенно убит. Но он был не из тех, кто отступает. Деньги были возвращены Элизе, и Джек, запершись в своей берлоге, без помощи, без руководства, засел за зубрежку. В продолжении 12 недель он работал по 19 часов в сутки. Вспоминая эту бешеную зубрежку, Джек признавался, что он немного спятил. Ему стало казаться, что он нашел квадратуру круга. К счастью, он решил не опубликовывать своего открытия до окончания экзаменов. Когда экзамены были сданы, Джек был до того переутомлен, что не мог выносить вида книг. «Я не мог думать, не мог видеть людей, способных думать». Он даже не дождался результатов экзаменов. Впервые за 18 недель перед его усталым взором предстала мечта об ослепительном приключении. Он сам прописал себе лечение. Взял у знакомого парусную лодку, бросил в нее сверток с одеялами, подушку, запас провизии, поднял парус и вышел в море. Когда белый парус затрепетал под утренним ветром, Джек сразу почувствовал облегчение. Он проплавал целую неделю, навестил своих старых товарищей по рыбному патрулю и вернулся освеженный, отдохнувший, готовый снова приняться за работу. Конечно, встреча с друзьями ознаменовалась грандиозной попойкой. По признанию Джека, он впервые в жизни ощутил тогда потребность в алкоголе, желание найти забвение и отдых в вине. В университете Джек с жадностью накинулся на учение. Его мозг всасывал знания, как вечно сухая губка. Ничто не удовлетворяло его. Он читал без устали, Но новые книги только разжигали в нем жажду к другим книгам. Книгам без конца. Один из друзей его детства, встретившийся с ним в университете, описывал его как странное сочетание скандинавского моряка и греческого бога. Он был полон гигантских планов. Впрочем, когда бы в жизни я с ним не встретился, он всегда был полон планов. Он желал слушать все лекции по английскому языку. Все, никак не меньше. Он желал также слушать большинство лекций по естественным наукам, по истории, по философии. «Я учусь скорее, чем они успевают учить меня», — сказал он однажды устами одного из своих автобиографических персонажей. И я не раз слышала, как он серьезно утверждал, что методы и содержание университетской науки принесли ему мало пользы. Он твердо верил, что мог бы обойтись без этих месяцев университетского учения. Впоследствии он никогда не пытался убеждать других, но про себя держался того мнения, что преуспел, несмотря на это, а не благодаря этому. Превыше всего он всегда ставил опыт этого учителя учителей. Как смеете вы надеяться написать что-нибудь живое, если вы знаете о жизни только немногое или вовсе ничего не знаете о ней? Говорил он молодым людям, приходившим к нему узнать, какой талисман помог ему достичь славы. У вас в голове нет ничего, о чем вы могли бы писать. Ступайте, учитесь сами, как учился я. Хорошему слогу может научиться каждый, у кого есть воображение. Вам нужны настоящие живые вещи, которые вы могли бы изобразить. Правда, они не всегда приятны и красивы. Но что касается меня, я никогда не раздумывал, о чем бы мне написать. Когда ему исполнилось 22 года, и он перешел на второй курс, он снова пересмотрел свой духовный капитал, свои обязательства и подвел итоги. Университет не оправдал его ожиданий. Денег не было, как всегда. И Джек решил уйти. Университет был оставлен, и Джек засел за писание. Он писал все. Тяжеловесные статьи, социалистические и научные очерки, юмористические стихи. В период этого лихорадочного писания он умер для внешних интересов. Он писал не менее 15 часов в сутки. Причем днем писал карандашом и пером, а по ночам сражался с ужаснейшей пишущей машинкой, печатавшей только одними заглавными буквами. Бесчисленные рукописи отправлялись к издателям, но та поспешность, с которой редакторы пускали в ход марки, приложенные для ответа, несколько охладила Джека. Ни одна строчка из всего написанного в эти дни не вызвала со стороны издателей ни одного одобрительного слова. Единственным лучом света в этой беспросветной мгле была глубокая, непоколебимая вера отца в талант Джека. «Не огорчайся, мать!» — утешал он жену. «Джек пробьется, я тебе говорю. Он создан для успеха, и ничто не сможет помешать этому успеху. Ничто на свете!» Джек принялся за пересмотр всех отвергнутых писаний. Он рассматривал их и с точки зрения внешности, они были напечатаны одними заглавными буквами и выглядели ужасно, и критически с точки зрения риторики и конструкции. И, наконец, самое главное, с точки зрения мысли и выбора сюжета. Он вспомнил о 25 долларах, полученных за первый рассказ. Но тогда он писал о том, что видел собственными глазами, а теперь пытался писать научные вещи, не имея достаточной подготовки. Джек был скромен и честен. Он не мог не почувствовать стыда за то, что осмелился предложить такой любительский материал искушенным и опытным людям, сидящим в редакциях журналов. Но, с другой стороны, ничто не могло поколебать его в вере в себя. Он знал, что его произведения и его мысли имеют цену. Пусть успех откладывается на неопределенное время. Он будет учиться, будет работать. Между тем здоровье отца опять ухудшилось. Мать все время прихварывала. И Джеку, несмотря на его решение не заниматься больше физическим трудом, пришлось поступить в паровую прачечную при военной школе, находившуюся за городом. Там он стирал, гладил, крахмалил, все за 30 долларов в месяц. Работал упорно, надеясь накопить денег на учения. Работа была трудная, а с наступлением лета она стала еще труднее, так как ученики школы стали носить белые костюмы. Но самым тяжелым была утюжка кружевного белья профессорских жен. Джек получил навеки отвращение к утюгу. «Сохрани меня, Бог, чтобы я когда-нибудь в жизни, при каких бы то ни было обстоятельствах, дотронулся до утюга», — говорил он. Единственным утешением была месть. Джек и его приятель, работавший в той же прачечной, мстили существам, пользующимся незаслуженной роскошью, тем, что перекрахмаливали дамское белье до того, что оно не сгибалось. Самое комическое было то, что условная скромность профессорских дам мешала им жаловаться. Времени для чтения не оставалось совершенно. И хотя Джек привез с собой полную корзину книг, к вечеру он уставал так, что глаза его смыкались сами собой. Пришлось отказаться от более трудных предметов, вроде политической экономии, биологии и права. Но скоро Джек с грустью убедился, что он так же быстро засыпает и над самыми увлекательными романами приключений. Но он не унывал. Его время еще придет. Препятствия делали его еще более ярым социалистом. Теперь он решительно отказался даже от мечтаний о приключениях. Надо было заработать денег, чтобы снова приняться за писание и научиться писать так, чтобы завоевать издателей.